Не могу понять я ничего, говорят по-разному мне все, только ты мне сам все расскажи, вразуми и сохрани от лжи. Я устала, Боже, от борьбы, твою волю я хочу понять, ты со мною сам заговори, помоги мне слово понимать. Христос никогда не руководит церковью своей и никем из нас приказами. Он дает советы. И даже в самых критических моментах, когда нужно бы дать приказ, Он советует. Помните, ты нищ и слеп, и наг, а я советую тебе купить у меня глазную мазь, белую одежду, золото огнем очищенное, чтобы прозрели глаза твои, чтобы ты обогатился и не был таким нищим духовно. Мы же свои избираем пути, дай только это просим с обидой. Бог же нас хочет иначе вести, благо метущимся душам предвидя. Как ограничены дети земли, время их кратко, знание скудно, не отыскать им выход из мглы. Каждому нужен советник чудный, Богу доверившись ты и я, скажем, пусть будет воля твоя. Ты можешь отказаться от его совета, это твое дело, и обратиться к философии или же вообще к атеизму, к чему угодно. Ты можешь направлять свою жизнь, как тебе заблагорассудится, но Бог не приказывает тебе «нет-нет», а любезно приглашает «придите ко мне». Только на вечном суде люди не услышат совета, но повеления «отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, где будет плач и скрежет зубов».